Они пошли вдоль реки и дошли до мостиков лодочного причала. Привязанные цепями и веревками, лодки стояли у причалов. В лунном свете они казались странно пустыми. «Это ты, Бочо?» — вдруг раздался хриплый голос. Чик обернулся. В глубине причала темнел навес, где громоздились перевернутые лодки. «Да, дядя Юра», — сказал Бочо. Пожилой небритый человек в тельняшке заковылял из-под навеса, издали свирепо всматриваясь в Чика. Чик заволновался. Ему хотелось, чтобы Бочо поскорее вытащил бутылку, но Бочо ее не вытаскивал. Скрипнув деревяшкой протеза, человек ступил на мостик причала и приближался, свирепо всматриваясь в Чика. «А это кто?» — кивнул он на Чика. «Это Чик, мой товарищ», — сказал Бочо и, наконец, вытащил бутылку из-за пазухи. «Он достал». Сторож взял протянутую бутылку, небрежно выдернул пробку и хищно запрокинул ее над головой. Отсосав несколько глотков, он со шлепнувшим звуком оторвал бутылку ото рта. «Ха! Вот это я понимаю, вино!» — сказал он и потеплевшими глазами взглянул на Чика. «Гудаутское?» «Да», — кивнул Чик со скромной гордостью. Бочо тоже явно взбодрился и, подойдя к краю причала, спрыгнул в одну из лодок. «Оставь Диану!» — прохрипел сторож. «А почему?» — обернулся Бочо. «Мы же на ней вчера ходили». «Перелезай на оленя!» — кивнул сторож. «У него ход легче». Чик почувствовал, что это прибавка за хорошее вино. Сторож уковылял с бутылкой в темноту навеса и вышел оттуда с веслами. Бочо перелез на оленя. Скрипнув протезом, сторож наклонился над краем причала и передал весла Бочо. Тот быстро и умело вдел их в уключины. Сторож ухватился за веревку и притянул лодку. «Прыгай», — сказал он Чику. Чик спрыгнул на переднюю банку и хотел пройти на корму, но сторож его остановил. «Сиди там», — прохрипел он. «Будешь следить, чтобы не напороться на корягу или бревно. Если попадется хорошая доска, тащить в лодку». Он отмотал веревку от крюка, вбитого в причал, и кинул ее в лодку. Потом, присев на корточки и ловко вытянув ногу с протезом, оттолкнул лодку от причала. Она прошла между другими лодками и стала разворачиваться по течению. Бочо повернул ее носом против течения и стал грести. Сторож, не глядя на них, ушел в темноту. Они плыли по мутно-желтой реке, озаренной луной. Было тихо. Иногда перелаивались собаки с одного берега на другой. Чик следил за поверхностью воды, чтобы не прозевать какую-нибудь корягу. Бочо старался не выходить на середину реки, потому что там течение было быстрее, и грести против него было труднее. Они прошли под ивами, свисающими над рекой тихим, голубеющим в лунном свете водопадом. Ветки шелестели и нежно, как руки сестры, щекотали затылок Чика. Чику хотелось, чтобы ивы никогда не кончались. Но они кончились, и лодка подошла к Красному мосту. Они прошли под мостом, и гул машин, пробегающих сверху, колотил по голове. Вскоре впереди показалась полянка, где вокруг костра, в просвечивающихся лохмотьях, стояли и сидели беспризорные мальчишки. Один из них только что раздобыл гуся на противоположном берегу, и сейчас голый, вместе с гусаком, под радостные вопли друзей бросился в воду. Гусак встрепенулся в воде и, брызгая крыльями, пытался улететь, но мальчик, крепко держа его за одну ногу, плыл к своим. Гусак, громко хлопая крыльями, рвался от него. Казалось, не мальчик плывет с гусаком, а гусак тащит мальчика через реку. Проплывая мимо компании беспризорных, Бочо на всякий случай выгреб на середину реки. Но беспризорные окружили мальчика с гусаком, когда тот вышел на берег, и не обратили внимания на лодку. Вернее, один из них погрозил им вслед кулаком, но они уже были на безопасном расстоянии. Боча продолжал грести без передышки. Чик всматривался в мутно-желтую поверхность реки. Несколько раз видел проплывающие коряги, но они проплывали в стороне. Вдруг Чик увидел на реке большой черный предмет. Покачиваясь на воде, он приближался. «Боча, Боча, что-то плывет!» — крикнул он. Боча обернулся. Черный предмет приближался и принимал очертания маленького домика с плетеными стенами. «Хм, собачья будка, что ли?» — проговорил Боча. Он смотрел, обернувшись, и в то же время медленно и осторожно подгребая веслами, чтобы не столкнуться с этим странным предметом. «Курятник!» — первым догадался Чик. Такие плетенки-курятники с крышей, покрытой дранью или папоротниковой соломой, он часто встречал в Чигеме.